Глава 15. Хорошая баня и прекрасный коньяк после нее. О чем можно еще мечтать? Тем более, что коньяка было много. Выдержанного, трофейного, но скорее контрабандного. Республиканского на всех хватило. Воздухоплаватели одаривались офицерам из службы второго квартирмейстера армии летной халвой и швидским шоколадом из подъемного пайка. Штабные офицеры парились вместе с нами на правах хозяев, ненавязчиво задавая довольно скользкие вопросы. Хорошую баню построил на разъезде для своих штабных генерал Аршвард. Настоящую, с правильной печкой, дающей ровный сухой пар. И среди штабных не оказалось знатока, который всегда находится в общественных банях и делает пар, плеская шайками воду на печь, отчего только влажность парной повышается и больше ничего хорошего. Просторный предбанник какие-то умельцы из рядовых искусной резьбой изукрасили. Местные обмолвились, умельцы эти тут кочегарами при бане служат. Даже подавали нам не денщики, а местные красавицы в национальных огимских платьях, похожих на полотняную рубашку с вышивкой, с пестрыми домотканными поясами, с лентами в косах. Впрочем, никаких особых признаков, что это штабные шлюхи, я не заметил. В ресторанах Будвица офицеры с женщинами-официантками обращались намного развязней. Замотанная большими простынями, наша компания напоминала мне сходняк римских патрициев, сговаривающихся зарезать Цезаря. Но только внешне. На самом деле мы весело праздновали уничтожение вражеского дирижабля, что видели все в округе, и наш второй день рождения. О потопленном пароходе как-то забылось. О чем не говорили, так это о будущих наградах, чтобы не сглазить. Можно было по-настоящему расслабиться. Место крушения черного дракона армейцы взяли под охрану и оборону. Раненых отправили в армейский госпиталь, погибших в ледник, кроме лейтенанта-наблюдателя, еще в кормовой гондоле погибли все механики во главе с мичманом. Царского дирижабля трофейная команда под личным надзором второго квартирмейстера армии сняла все, что можно было снять. И весь хабар лежал у него в сарае, ждал разбора. Парашютистов отловили на замерзших болотах драгуны и зачем-то сильно их избили. Да так, что они теперь тоже лежат в армейском госпитале, не способные к допросу. Парашютов нашли только 3. Ну да, так я и поверил. Тем более, что царские парашюты делались из качественного колониального шелка. Погибших царских воздухоплавателей не было. Это очень удивило плато, что в их дирижабле такой маленький экипаж. Командарм Аршвард, хоть и страдал от любопытства, но для начала приказал нас как следует попарить в баньке, накормить, спать уложить. Да и врачам показать, там же в бане, не таская нас в госпиталь. На бедре у меня оказался всего лишь сильный ушиб и большая гематома. Фельдшер после бани примотал к ней тряпку, смоченную в сильно пахнущей жидкости, и сказал, что до свадьбы заживет. За что он в рыло у меня слопотал, еле меня оттащили. Я уже был под достаточным градусом и обвинил Лепилу, что тот желает моей жене смерти. Одели меня, отвели под белые рученьки в чей-то дом и уложили спать на пуховую перину. Я сразу заснул, и мне ничего не приснилось. Проснулся я около полудня со свежей головой и хорошим настроением, как будто и не пил вчера. Мысленно поблагодарил окружающих за такую заботу о моем организме, предоставленные качественные напитки, как и за стакан капустного рассола на прикроватной тумбочке, во рту моментально посвежело. Меховой комбинезон исчез, вместо него на соседней кровати лежала простая солдатская шинель, новенькая. Никаких надписей о чьей-то принадлежности на подкладке не было. Под шинелью лежала такая же новая теплая шапка с кожаным козырьком. Мундир мой был кем-то старательно вычищен и выглажен. Валенки мне оставили летные. Ну как валенки? Не русские, конечно, целиком катанные, а сапоги, шитые из войлока. Была бы резиновая подошва на них, так можно было бы назвать их модным словом «уги». Чей-то денщик принес мне горячей воды, мыло, помазок и бритву. Маленькое зеркальце было вмазано в стенку печки. Он же и пояснил мне, пока я брился, что шинель и шапку мне прислал первый квартирмейстер армии, а комбинезон мой забрал очень большой воздухоплаватель. Боцман. Подумал я, кто еще там очень большой? «Какие новости?» Намочив полотенце в горячей воде и использовав его в качестве компресса, спросил я его. «Генерал Молос прибыл из Будвица и сразу на санках поехал туда, где упал царский дирижабль. А так все как было». Как было, я не знал, но переспрашивать не стал. Проверил карманы, ничего не пропало, все на месте. И деньги, и часы, и ордена. Форма на мне была редкая, грязно-горчичного цвета, а не полевой камень, как принято в Ольмецкой армии. Из всех наград на шее рыцарский крест, лента креста военных заслуг в петлице, солдатский крест и золотой знак за ранение, пришпиленные на булавку к левому карману один над другим. А знаки броневого и воздухоплавательного отрядов рядочком на правом кармане, прикрученные к нему винтами. Полевые капитанские погончики – красавец весь из себя, скромный такой герой. Еще над левым карманом у меня горизонтальные дубовые листья веточками в бронзе, а в центре их вместо медальона серебряный череп с кинжалом в зубах. Резкий знак за 5 штурмовых атак, их всей нашей роте Ремидий выдал. Кому в бронзе, кому в серебре, а пятерым так и в золоте, за 15 штурмовок. Вообще, я считаю, что такие знаки даже почетнее орденов, потому как сразу видно, кто есть кто. Ранее в Реции я видел только знак за рукопашный бой и знак «Снежный барс» за бой в вечных ледниках на вершинах гор. Их даже на гражданских костюмах гордо носят отставники. А «Снежному барсу» по традиции везде первая кружка бесплатно. Очень уважаемые в обществе горцев эти знаки. Денщик помог мне одеться и сопроводил в пустую офицерскую столовую, где вчерашние банные девчонки работали официантками. Накормили меня там драниками со сметаной, горячей булкой с маслом и сыром. Кофе с молоком налили бочкового, впрочем, вкусного. И денег не взяли, потому как первый раз в жизни видят имперского рыцаря. Но долго насладиться легким флиртом с подавальщицами мне не позволили. Приехал Молос и вызвал меня к себе. У дома, где он прописался, стоял парный вооруженный пост ольмицких кирасир, перекрывая путь к крыльцу. Меня остановили окриком на расстоянии и приказали опознаться. «Лейтенант воздушного флота Копчик по приказанию его превосходительства генерала Молоса», — ответил я по уставу. Один часовой вошел в избу, второй остался на месте, держа в руках укороченную винтовку шпрока. Причем зримо видно, что, дернись я, он тут же пустит свое оружие в ход, не раздумывая. Первый часовой вернулся и через большую комнату, в которой на многочисленных столах офицеры разведки сортировали и раскладывали вещи с горелого дирижабля царцев, провел меня в маленькую коморку за печкой, где Молосу достался его импровизированный кабинет. Там же у колченогого генеральского стола сидел Плато. И в уголочке приместился ефрейтор-стенографист, старательно прикидывающийся ветошью. «Раздевайся, Сава, и присаживайся к нам», — предложил мне генерал. «Разговор у нас долгий. Тебя покормили?» «Благодарю, ваше превосходительство. Покормили и сытно». Я не стал отказываться от предложенного стула, пристроив шинель на простой гвоздь в стене. Плато поздоровался со мной невербально, просто кивнул. «Позвольте поблагодарить вас, экселленс, за предоставленную точную информацию о расписании полетов царских дирижаблей. Я в восхищении от ваших агентов», — подпустил я для затравки Елия. «Пустой окопчик», — поскромничал генерал. «Как любил повторять мой отец, иной мерзавец потому и ценен, что он мерзавец. Тем и пользуемся. Но я не для этого вас собрал». Молос сделал паузу, пососал в холостую трубку, но набивать ее табаком, а тем более раскуривать не стал. Коморка маленькая, если в ней еще курить, все задохнемся. «Мы тут до тебя с командором обсудили ситуацию и вот к чему пришли». Генерал делал в своей речи небольшие паузы, чтобы стенографист успевал все зафиксировать. «Соленые острова перешли к тактике проводки конвоев с вооруженной охраной. Это, конечно, нашему флоту Северного моря плюс, но для перехвата таких целей требуется выделять большие силы. Это минус. Конвои последнее время позволили нарастить вражескую группировку в Щетинпорте так, что царские войска там оказались в меньшинстве. Соответственно, общее командование перешло в руки вице-маршала Трамперила. Присланный от царя бригадный генерал Зрацкий стал его заместителем по туземским войскам, вместо того, чтобы возглавить всю оборону. Соответственно, отношения между ними оставляет желать лучшего». Молос саркастически ухмыльнулся. «Но стоит отметить, что вашими вчерашними стараниями Трамперил лишился разом двух батальонов фузелеров из крайнего подкрепления и всех снарядов для тяжелой артиллерии, что они навозили за последние 2 месяца.